Сперва он займется американцем, потом тем другим. Однако Нил все не возвращался. Лиланд, сидя за роялем, смотрел, как в квартире сгущаются потемки. Свет не зажег. Изо всех сил, борясь со своим страхом, он тем самым боролся с собой. Ему осталось сделать только одно. Лев подсказал ему решение, сам того не ведая. Но хватит ли у него решимости выйти из дому? Час спустя на Рим опустилась ночь. Магнитофонные ленты крутились впустую. Что происходит? Внезапно Мактар услышал наверху невнятный шум. Дверь квартиры открылась, потом снова захлопнулась. Он снял наушники, метнулся к окну. Лиланд один вышел из здания и теперь переходил улицу. Они что, назначили встречу где-то на полпути к Сан-Жероламу? Если так, все еще больше упрощается. Мактар выскользнул из подъезда, прихватив с собой кинжал и металлическую струну. Он всегда использовал для убийства либо холодное оружие, либо удушение. Физический контакт с неверным придает убийству особые ощущения. Моссад предпочитает своих элитных стрелков, но еврейский бог — это всего лишь безжизненная абстракция. Для мусульман же Аллах непосредственно, телесно соприкасается с реальным миром. Недаром пророк никогда не пускал в ход стрелы, только свою саблю. Если все сложится благоприятно, он задушит американца и ощутит, как сердце остановится под его рукой, сердце того, кто был готов снабдить своих презренных соплеменников убийственным оружием против мусульман. Он шел за Лиландом по пятам. Тот обогнул площадь Святого Петра, не заходя под колоннаду, и вышел на Виа Борго Санту Спириту. Он шел к замку Сан-Анжело. Ночь была пронизывающе холодной, и римляне грелись у своих очагов. Если эти двое условились встретиться возле дворца, то только потому, что знали, там не встретишь ни одной живой души, тем лучше. Теперь Лиланд шел не торопясь, в душе его воцарился мир. В полумраке своей квартиры он принял окончательное решение, повторяя про себя фразу Льва: «Убийца-профессионал, беги, спрячься в своем монастыре». Он никуда не побежит, не станет прятаться. Напротив, пойдет навстречу судьбе, как сейчас, когда его видно отовсюду. Самоубийство для христианина под запретом. Он сам никогда не положит конец этому бессмысленному прозябанию, в которое превратилась его жизнь. Но если это сделает кто-то другой, что ж, так тому и быть. Лиланд перешел на левый берег Тибра, миновал замок Сан-Анжело, потом двинулся к Лунго-Тевере. Редкие автомобили еще проезжали по этой улице, проходящей над Тибром, поворачивая затем влево к пьяцца Кавор. Здесь никто не прогуливался, от реки несло сыростью, да и стужа пробирала до костей. Выйдя на мост Умберто I, он оглянулся. При свете фонарей заметил прохожего, идущего, как и он, вдоль парапета, замедлил шаг, и ему показалось, что тот тоже приостановился. Да, сомнений нет, это он. Не бежать, не прятаться, не пытаться спастись. Брат Ансельм, иллюзии юности, улетевшие как дым, реформа церкви, допущение брака священников, конец долгой муки, навязанной стольким благородным людям, этого целомудрия, которого так упорно требует церковь, враждебная человеческой любви. Он увидел каменную лестницу, ведущую вниз, к Тибру, и стал спускаться, без колебаний. Набережная, тускло освещенная, была вымощена еще в незапамятные времена. Он шел по ней, глядя на черную воду. Сильное течение, в этом месте втиснутое в узкие берега, билось о камни, торчащие из воды. Заросли высокого тростника, густой кустарник на откосе, круто обрывающимся в поток. Риму никогда не избавиться до конца от примет провинциального города. За своей спиной он слышал, как тот, другой, спускался по лестнице. Потом его шаги стали звонко отдаваться уже на плитах набережной. Теперь они приблизились. Хотя Рембрандт был в призывном возрасте, статус монаха избавил его от Вьетнамской войны, он часто спрашивал себя, как бы он повел себя перед лицом врага. Он усмехнулся. Этот берег станет его Вьетнамом. Его сердце даже не забилось быстрее обычного. Интересно, что он почувствует? Будет ли страдать? Оба, преследуемый и преследователь, приближались к аркам моста Кавур. Вплотную к ним высилась стена, отгораживающая набережную. Здесь кончалась эспланада, излюбленное место для прогулок римлян в хорошую погоду. Здесь не было лестницы, которая поднималась бы наверх. Чтобы выйти на скоростное шоссе, проложенное вдоль Тибра, нужно было повернуть назад и лицом к лицу столкнуться с тем, кто шел сзади.